А теперь, казак, сделай милость, покончи с собой. Принцессу мы с женихом так и быть отпустим. Ведь ты сам не захочешь жить после того, что сделал, правильно? Нет! Неожиданно громко ответил бледный Подъясаул, и его лицо озарилось каким-то неземным светом. Господи! В минуту тяжкого испытания прошу, прости меня за все и в несоизмеримой благости своей даруй последнюю милость! Какую? Громогласно прозвучало над небесами, и перед мощью этого голоса пригнулись все, включая резво нырнувшие вниз корабли инопланетян. «Дай еще 5 минут пожить. Всего 5 минут, Господи, я управлюсь!» Над землей прокатился порыв теплого ветра, словно вздох молчаливого согласия. «Слава Богу, что мы есть!» «И слава Богу, что мы казаки!» Четко выделяя каждое слово самой короткой казачьей молитвы, произнес Иван и, широко перекрестясь, пошел на врага. Шашка в его руке горела, подобно огненному мечу архангела. Первые ряды бритоголовых дружно вскинули автоматы. Грохот выстрелов был заглушен неповторимо ракочущим, ужасающим в неотвратимости своей ревом казачьей лавы. «Ура!» Бывший студент, бывший филолог, бывший Подъясаул не видел и не слышал этого. Он шел вперед, прорубая себе дорогу, и полновесные пули словно пшено отскакивали от его груди. Он шел своим путем последнего испытания, и ничто не могло бы его остановить. А с правого фланга, возникнув из облаков, на ошарашенного неприятеля уже летели бородатые казаки с пиками наперевес. Сталь клинков спарывала воздух, гнедые дончаки закусили удила, унося своих отчаянных седаков в горячее пекло боя. Когда и в какой момент слева вылезла камуфлированная бронетехника спецназа государства Израиль, тоже не помнил никто. Но поднаторевшие в боях с террористами, знающие, что такое терять близких, евреи неумолимо ударили по врагу, превращая поле сражения в настоящий ад. Иван Кочуев просто не замечал ничего творящегося вокруг. В его мозгу шел хладнокровный отсчет секунд. Взмах шашки, удар... Никакой защиты, только нападение, только месть, только уложиться в обещанные 5 минут, только успеть. Он не видел, как казаки отбили упавших среди клиров двух пожилых эльфов, не обратил внимания, как заполыхали летающие тарелки, сбитые точечным зенитным огнем израильтян. Он прошел до конца, перепачканный своей и чужой кровью, рухнув в изнеможении, все еще не зная, что их победа в тот день была самой яркой и полной. Перед его внутренним взором стояли бездонные, как галактика, и прекрасные, как звезды, лучистые глаза Рахиль Файнзильберминц. «Тихи вы лихо их положили!» — раздался до безумия довольный голосок, и нежные девичьи руки ласково коснулись его лба. «Вот только не надо меня пугать! Вы должны были догадаться, что я не набитая дура самоубиваться всерьез. Ну да, ну порезаться пришлось, но это таки жутко больно. Впрочем, я же сама нанизалась, а эта царапина заживет через неделю. Ваня! Ваня, вы снова меня пугаете! Такое резюме, что вы и не рады меня видеть! Ваня! Ваня! Не вздумайте! Я не позволю вам умирать, я...» «Я люблю тебя», — тихо прошептал Подъясаул, осторожно гладя по кудрявой голове взбалмошную еврейку, искренне ревущую у него на груди. Их фигуры медленно таяли в золотом сиянии истинного рая. «И кто победил?» «Они?» «Люди. В частности, эти двое». «Однако цель испытания была несколько в ином». «В чем же? Бог есть любовь, и они доказали это». «Легко доказывать это в раю». Переходим на второй уровень? — Да, но есть два условия. Надо починить лошадку и решить, что делать с эльфом. — С эльфом, говоришь? — Ой, папа! — А что? Будет весело.